Но этого было мало кровожадному Гранеру. Он присудил своего недруга к 300 ударам плетью, 600 каторжных работ на горах и конфискации имущества. За свои труды инквизитор присвоил ценный китайский сервиз, принадлежавший его жертве. С трудом уместившийся, как отмечает соответствующий сервиз, при отсутствии серьезных дел инквизиторы решались сочинять обвинения, буквально высасывая их из пальца, против ни в чем не повинных людей. Вот что пришлось испытать не в меру болтливому французу Франсуа Моиену, путешествовавшему по своим делам с попутным караваном мулов из Буэнос-Айреса в Чили в 1750 году. Погонщик мулов, с которым не поладил француз, донес инквизиции, что тот в пути вел подозрительные разговоры. Называл мула божьим созданием. Говорил, смотря на ночное небо, что такое обилие звезд, сплошная бессмыслица. Критиковал местное духовенство за вольготный образ жизни. По приказу инквизиции француза арестовали и доставили в Лиму. Там инквизиторы принялись сочинять ему дело. «Ты обозвал мула божьим созданием, значит, принадлежишь к еретической секте манихеев. Говорил, что обилие звезд без смысла, как правило, большое снисхождение. В редких случаях нарушителя заключали на несколько лет в монастырь, как это случилось в 1721 году с монахом Франциско Диего де Сарате в Мехико, арестованным по обвинению в сожительстве с 56 женщинами. Испанками, мулатками, метисками. По данным им самим показаниям, число его любовниц равнялось 76. Сарате отделался всего лишь 2 годами заключения в монастыре, что, учитывая монастырские нравы того времени, было все равно, что бросить щуку в реку. Ли, цитируемое произведение, страницы 243-244, примечание редакции. Отчеты вице-королей в Мадрид на протяжении всего колониального периода полны жалоб на распущенность церковников, на их корыстолюбие и пренебрежение христианскими добродетелями. Маркиз де Кастельфуэрте, вице-король Перу, отмечал, например, в 1725 году в своем отчете королю, что монахи и священники публично сожительствуют со многими женщинами, развратничают, нарушая все церковные каноны. Медина, История дель Трибуналь де ла Инквизицион де Лима, 1569-1820, том 2, страницы 416-418, примечание редакции. О распутном образе жизни инквизиторов и комиссариев инквизиции, об их ненасытной жажде власти и мирских богатств неоднократно сообщали вице-короли в Мадрид. Испанские монархи пересылали эти жалобы